Глава 19. На том же кэбе я поехал в библиотеку. Бронирование мое закончилось в марте, и по понятным причинам я его не продлевал. В принципе, можно бы сделать себе подарок. Но ведь поход еще недели на две, и совсем не важно, что для меня это копейки. Нам, миллионерам, пусть даже сказочным, каждая копеечка дорогая и любима. Сканировали книжки в общем кабинете, не облезли за пару часиков. Наконец вернулся в казино и порталом прошел свою башню. Первое, что бросилось в глаза в кабинете — коробки с эликсирами магии и чистые эльфийские стрелы сверху. Таварина так ненавязчиво поздравил вождя с победой и возвращением. Придется все-таки товарища Таварина расстрелять. Хотя я в поход собрался, клан оставить не на кого больше. Не будем пока товарища Таварина расстреливать. Затем проверил сейф. Дневник на месте, волшебная книга исчезла. Обидно, что не дали заглянуть в нее напоследок. А подумать? Да и фиг с ней, и так все знаю. В остальном же... Дом, милый дом. Привычный, немного мещанский уют родового некроманта. Зарядка стрел, потом с деткой постоять. Часик вампира, не вставая с пола, ползком в душ. Сволочуга Архонт опять пролез без очереди. Ужин и в волю валяться на своей зарядке. Поглощение текстов со своего сайта, слияние сознаний, эликсиры магии и походы в вечность. Не жизнь, а сказка. С утра пораньше порталом прошел свой уже замок Драги. Из его мастера порталов провел переход на первый этаж башни в давно своем логове. Ни к чему мне, чтобы народ шарахался через клубок пустоты. Большинству не нужно даже знать о нем. После завтрака подъехали Рене и Володя. Мы без лишних предисловий перешли в мой уже замок Драги. Там все было готово. Наполнили рюкзаки и с гномами-проводниками отправились в горы. Маршрут выпал несложный. Шли по тропинкам и дорожкам, и эти гномы уже не раз хаживали к Полгорычу с Золотишком. От их поселения идти было бы еще ближе. Однако они от чего-то показывать его своему новому царю стеснялись. Говорят, не прибрано у них. Ого. Гномы и люди привыкли спать по ночам. Поэтому путь занял целых 4 дня. Привели гномы к обычной на вид пещере. Ни за что не скажешь, что это вход в логово дракона. Впрочем, как он оттуда вылезал наружу, для меня уже не вопрос, если у него тоже полная обойма стихий. Сдвинул круг и проплыл через скалы, как через воду. Или пролетел вообще, как через воздух. Мы еще часик шли по подземным галереям. Призраки не попадались, не завелись еще. Пришли в большой зал со знакомым возвышением. Только это было завалено драконьим золотом. Поднялись по засыпанным ступенькам наверх и обнаружили знакомый алтарь с самоцветами. Рене, как тогда не удержался, схватил самый красивый. «Здравствуй, Алеша!» — раздался густой дедовский бас. Фигура деда прям как живого появилась в 2 шагах от меня. «Привет!» — сказал я хрипло. У меня перехватило горло. Дед как живой, загорелое дочерно лицо, изрезано морщинами. Хулиганские васильковые глаза смеются. «Вы нарушили печать и освободили мой дух», — пробасил дед. «Что вы хотите за это?» «Ничего», — ответил я. «Свобода не может быть обусловлена». «Ты понимаешь, кого отпускаешь без условий?» — очень серьезно спросил дедушка. «Да, своего деда», — сказал я твердо и смутился немного. «Извини, дед, мне многое объяснил Хильтуит. Тебе от него привет». «Ха-ха-ха!» — неожиданно разразился он хохотом. «С тобой всегда было весело. Прощай, Алеша. Когда-нибудь я тоже передам тебе привет». «Пока», — сказал я по инерции. «Дед исчез». «Ага, и тут по законам жанра все как должно сейчас рухнуть!» Я втянул голову в плечи и зажмурился. Однако ничего такого не происходило. Я выдохнул, разжмурился и встал ровнее. «Ну, тес», — проговорил я бодренько, — «что у нас дальше?» Проблема с порталами в том, что маг должен лично побывать в точке назначения, а потом тоже пешком переть к мастеру порталов. Вот обсудили мы, как поделим добычу. Деньги с продажи самоцветов на 3, а драконье золото все мне. В конце концов, я убил дракона. Своего дедушку, между прочим. и только потому, что обещал Рене и Вовке взять их в логово, еще о чем-то с ними разговариваю. Они ведь вообще просто прогулялись до пещеры, а мне еще и обратно идти. После непродолжительного ора Володя и Рене согласились со мной, и я почесал свой уже замок Драги. Спать мне не требовалось, плюс физическая подготовка и магия. Уложился в сутки, Ярик побегал на свободе. За сутки вынес мне мозг нытьем. Сколько еще ему от всех прятаться? Мы же победили! Ему хочется, например, уже нормально познакомиться с Элис. И вообще у него природа становится человеческой. Самое неприятное, я его хорошо понимал. Каменная жопа и прочие штучки у меня только в боевом облачении. А тут на бегу уговаривал его подождать немного. У меня нехорошее предчувствие, даже уверенность, что никого я не победил. Система мне ясно сказала, что ждет меня гибель. На край, если ничего со мной не случится за месяц, пусть поступает, как сочтет нужным. Ярик со мной нехотя согласился, и вскоре мы прибежали в мой уже замок Драги. Провел я портал в пещеру дракона, прямо в зал, где дедушка лежал. Из него сразу вышли гномы-проводники, Володя и Рене с самоцветами в мешке. А в пещеру пошли мои бойцы и рейнджеры отсчитывать по 1000 монет и укладывать в мешочки драконье золото. Ну и выносить сразу. В замке меня дожидался Гронг с Гелей и Каем, родителями Томми. Великан смущенно сказал, что они теперь согласны быть за него в фирме. Он им доверяет, и они же фактически будут работать на сыночка. А он, Гронг, и одна девушка давно не виделись. Вот, у них мальчик и тоже мальчик. Славные ребята, подростки, всего по 20 лет. Гронг ушел искать счастья на чужбине, когда они родились, из-за недоразумения. А теперь, когда все улажено... Ого! А недоразумение, походу, звали Дрангом. Я пожелал ему семейного счастья и отпустил, конечно. Ну, решил он отойти от дел, нанял менеджеров. Мое-то какое дело. Я, Рене, Володя и Кай с Гелий прошли порталом в мою башню. Из логова Вова поехал в Храм Света на службу. Кай и Гели отправились сначала в гномий дом представляться местным заправилом, а мы с Рене в торговую гильдию выставлять самоцветы на продажу. А в гильдии мне сообщили удивительные новости. Вчера за яйцо некто предложил 20 миллионов золотых. Цена продержалась 12 часов, и торги остановили. Лот уже отдали покупателю. Этот инкогнито провел в оговоренное место анонимный портал. И через тот же портал он передал золото. Товарин нашу половину уже забрал за крома клана, а Настя упорно куда-то перетаскивает по 2 мешка за рейс. Я сразу написал Рексу и Товарину, чтобы готовились к срочной мобилизации. Рене же говорил, что городишке на окраинах достаточно заиметь несчастный миллион золотом, чтобы тут же нашлись желающие свернуть ему башни на бок. А тут всему Асгиру известно, что в наш городок отправили 20 миллионов. На обед приехал хмурый гроссмагистр Корса и сообщил, что резиденции магических орденов и гильдии опустели. Остались лишь мелкие клерки. Орден Мрака Непознанного остается в Ремузе, и мы можем рассчитывать на их поддержку. За ужином невеселый Рекс доложил, что наша армия готова. Наемники все под знаменами. Все рейнджеры клана вошли в город. Даже коты собрали отряд 500 хвостов. Но вот с городскими сеньорами связаться не получается. Дима, Женя и далее по списку срочно покинули город. Всем вдруг понадобилось посетить поселки и загородные замки. Отправились прям со всеми войсками и обозами. Я бегом кинулся в свой уже замок Драги и оттуда через магистрат запросил срочную помощь у орды орков и гномов. Отправил гонцов догонять свободных лидеров. Они с добычей не должны были уйти слишком далеко. Ночью уже их отряды вышли к поселку лесорубов и порталами потекли в мое логово в Ремузе. Рекс на ходу назначал капитанов для связи и координации. Генштаб работал без отдыха. Гронг вышел из портала в снаряжение крушителя и с ятаганом на плече. Подошел ко мне и рыкнул. «Ты позвал, и мы пришли, вождь. Никто не задаст тебе вопросов». Я хлопнул его по руке, а у самого перехватило дыхание. Я вдруг отчетливо понял, что могу его потерять. Он это понимает, мы оба все понимаем. И молчим. Что я мог им сказать? Благодарю, старина, сумел я хрипло проговорить. Неприятную паузу прервало появление Диомы. За ним из портала вышли Вигги, Тео, Улька и все-все суворовцы. Ребята выходили из портала и становились в одну шеренгу. И последними из перехода вышли Томми, Жужа и Маша. Пацан в строй становиться не стал. Подошел к Гронгу. Орк взял его на руки и прогудел. Пришел пожелать мне удачи в бою? «Не, я тоже пойду с тобой», — серьезно заявил Томми. «В принципе, это даже неплохо, что пришел мальчишка. Я заговорил самым серьезным тоном. Ребята, благодарю, что пришли поддержать нас. А теперь, пожалуйста, возвращайтесь в замок. Вы — будущее клана, будущее нашего дела. Я не могу вами рисковать». «А как же Томми?» — воскликнула Вигги. «Нам нельзя, а ему можно?» Томми повернулся к парню. «Я понимаю, что ты преемник, и твое право сражаться за клан. Но сам видишь, если ты останешься, твои друзья обидятся». «Ладно уж», — проговорил он недовольно, и Гронк поставил уже довольно большого пацана на ноги. «Я так и быть останусь с ними. Приглядим с Машей и Жужей, чтобы никто тайком не удрал на войну». Он улыбнулся Гронку, сказал мне «Удачи!» и направился обратно в портал. За ним в портал ушли Маша и Жужа, и строем мои суворовцы. Утром в сети появился меморандум объединенных кланов сеньоров-владетелей, в котором я объявлялся узурпатором и кровавым тираном. По моему приказу пытали и убивали безвинных только за связь с сеньорами Крайзом и Чизом. Сеньор Драго уже не упоминался, поскольку сеньор Драго — это я, тиран и узурпатор, посмевший провести в вольный город свои порталы. Интересно, сколько из этих сеньоров-пидорасов-кровососов? Керри выпустила обращение к городу. Сеньоры идут в город, чтобы грабить, насиловать, убивать горожан. Сеньор Вихдрага — это лишь предлог. Она объявила сбор ополчения. Город переходит на осадное положение. За обращением Керри шли ее приказы. Весь коммерческий извоз на ближайшие трое суток запрещен. Экипажи с лошадьми мобилизуются в ополчение. Также мобилизуется коммерческий грузовой транспорт, а гражданский просто просят предоставить городу по-хорошему. Горожан, годных к строевой службе, призвала явиться в ближайшее отделение стражи. Желательно взять с собой продуктов на день и снарядиться для битвы по мере возможностей. Под командованием Керри сформирован отдельный отряд служащих мэрии. Кто из служащих сегодня не явится под знамена, завтрашнего дня увольняется с назначением служебной проверки. В отделениях стражи принимают помощь городу в виде тех же продуктов и снаряжения. После Керри выступил Арчибляд Арчиблядович. Стража вся идет на войну. Объявляется набор в отряды народной дружины для пресечения мародерства, паники и беспорядков. За начальником стражи жрецы храма Света Володя и Ольга Петровна призывали горожан задуматься о высшем смысле, очистить души и сознание от греховных страстей и суетных мыслей. А после проповеди некие общественники под именем Фрол и Фома объявили, что общество взаимопомощи объявляет трехдневный запрет на любую деятельность по профилю общества. Запрет касается всех горожан, не только членов общины. За нарушение запрета обещали нарушителям лично заглянуть в душу и не заштопать потом. Еще в новостях посмотрел, как обстоят дела с глобальными квестами. Награды за информацию о моем снаряжении собрали в поощрительный фонд 150 тысяч золотом, а за то, чтобы покарать меня за убийство дедушки, уже около миллиона. Рекс доложил о наших силах. Моего войска 15 тысяч уровня 4 плюс или условно 5. Кавалерии всего 1500 всадников, 8 тысяч пехоты и 5500 лучников. Наемников, мечников 4500 и 2500 арбалетчиков. Войска свободных лидеров. 3500 бойцов. Уровень примерно такой же или чуть ниже, чем у наемников. Но у них выучка против регулярных войск и некоторая универсальность. Мечи и самострелы короткого радиуса. Воины свободных народов. 3000 рейнджеров, отличные лучники и мечники. Хирд гномов 1800 бойцов. Уработают на фарш любой отряд регулярной тяжелой пехоты. Отряд орков 1600 крушителей. Встречной атакой способны вдолбить в грунт тяжелую кавалерию. Отряд котов 500 хвостов. Вообще звери. Ополчение Рекс как боевую силу рассматривать отказался. Просто защита от мародеров и санитарная служба после нашей победы. Итого примерно 30 тысяч солдат. Вроде бы прилично, но капитан грустно хмыкнул. Противнику, скорее всего, известно о наших возможностях. И можно не сомневаться, что против нас выставят трое больше. За нас взялись очень серьезные люди. Я сказал, что у нас тоже все серьезно. И спросил, на что можно срочно потратить 500 000 очков агрессора. Рекс уверенно ответил, что наш единственный шанс — лучшая управляемость войск. Он бегом погнал на военную кафедру своих капитанов и сам с ними пошел поднять уровней на сдачу. Если бы потратились только на него, все равно не хватило бы агриков до бонусного уровня. Я решил, что найду в битве, на что еще можно потратить чудесатость. В город вошли отряды ближайших союзных нам свободных лидеров. Также многие задержались возле моего уже замка Драги и пришли порталами. Но ни одного сеньоришки. Узурпатор, значит? Ну, сами суки сказали. А ближе к обеду разведчики доложили, что на расстоянии примерно 10 километров от города открылось множество порталов. Вышли около 70 тысяч пешком и кавалерии 5 уровня уже 15 тысяч. И войска продолжают прибывать. Собрали в башне военный совет, или он сам собрался. Пришли Килли и Хули от гномов, Гронк и Танк от орков. Эльфов представляли Таварин и Чивагор. От котов их вождь, скажем, Барсик. Свободные лидеры, кто привел войска, и, разумеется, Элис. Гроссмагистр Корса от Ордена. Володя, Ольга Петровна и дяди Фрол и Фома от общины. Светлые маги собрались с друидами поддерживать наши войска в бою. Керри была на связи через чат, а Рене просто пришел со своей знаменитой шпагой сам от себя. Назначил его офицером для особых поручений при собственной персоне. Начались формальности. Рекс заявил, что командовать он может только моими войсками и войсками свободных лидеров, моих вассалов. Мои отношения с прочими формально нерегулярными силами его не касаются, пока их представители не заключат со мной военный союз хотя бы на одну битву. Тогда я, как сильнейший, его возглавлю, и Рекс сможет всем просто приказывать в бою. Корса его поддержал, заявил, что миссия Ордена Мрака Непознанного присоединяется к союзу для защиты города от произвола сеньоров. Он, гроссмагистр, признает меня сильнейшим в союзе и готов выполнять приказы назначенного мною командующего. За ним то же самое повторили и остальные. Таварин прогудел, что эльфы здесь, чтобы защитить свое имущество, жизни, право жить на своей земле, чтобы защитить Ремус. И от имени клана со мной его вождем заключил союз. Тот же шизофренический бред повторили Танк от орков и Килли с Хули от гномов. Керри от имени города, который мы собрались защищать, подтвердила союз в чате. Один только Барсик действительно сказал что-то осмысленное от племени котов. Рене, Володя, Ольга Петровна и дядя Фрол с Фомой сказали, что им формальности не нужны, они просто пойдут со мной защищать свой город. И я перешел к самому совету. Поставил Рексу конкретную задачу. Исход битвы должен решить удар рапиры. Он должен угадать момент, когда гномы и крушители смогут прорваться к ставке противника. Рекс отнесся к идее скептически. «Может получиться разве что на контратаке». Если сумеем как-то отразить атаку кавалерии и выдержим общий натиск огромного войска. Вот не маг мой военный ни разу. Я не стал ему говорить, что важна не только наша управляемость, но и расстройство управления войск противника. Закончили совет. Командиры и общественники отправились к войскам. Мы с Рексом немного задержались. Разговаривали во дворе возле порталов. Осталось сделать несколько шагов, и все начнется. И тут мы увидели, что к нам идет Настя. Явилась она в человеческом облике, в этаком военно-пиратском камзольчике с кружевами, с поясом и мечом, и в треуголке с пером. Ну, хорошо уже, что не в пилотке. Подошла и, надув губки, капризно спросила. «Мальчики, вы про меня не забыли?» «Хочешь повоевать за свое золото?» — сказал я иронично. «Да», — ответила она просто. «На вас рассчитывать не приходится. Вы погибнете героями. Враги ворвутся в город и будут грабить и насиловать слабых девушек». «Ну, не будь слабой девушкой», — пожал я плечами. «Пойдем воевать с нами. Условия ты знаешь. Золотая монета». «Ага», — скривилась она. «И тоже погибнуть, как вы? Чтобы враги пришли в город за моим золотом?» «Ты что-то хочешь предложить?» — спросил я сухо. «И опять да», — воскликнула она. «Заключи договор со мной, как лидер Союза, хотя бы на одну эту битву. И я призову тьму». «То есть ты станешь архидемоном?» — уточнил я настороженно. «Да, я стану архидемоном и смогу помочь вам по-настоящему», — заявила она гордо. «Кроме усиления моей магии и боевых возможностей, я смогу открыть ворота в Инферно. И на мир обрушатся орды демонов», — сказал я. «Ты уже говорила». «Ничего не обрушится, я тогда не все понимала», — возразила она очень серьезно. «Демоны просто вселятся в тех, кто сам этого пожелает. У кого и так тьма в душе. А после битвы они вернутся в ад? Ну, которого не существует», — спросил я. «Если погибнут в бою, то, скорее всего, да», — честно ответила Настя. «Вместе с душами воинов. А если останутся в живых? Пока человек жив, остается надежда. Кажется, так говорят светлые». — Сеньор, — прохрипел Рекс, — я бы попробовал. Я резко обернулся к нему, и он поспешно поправился. — То есть я бы на твоем месте согласился с Настей? Я потер подбородок. — Опасно. — Но перед кем тут корчить целку? Кто с этим демоном вместе девушек трахал и ни о чем умном не думал? А тут глядите на него. Ну, получат парни по собственному желанию демона. У меня, кстати, вообще не спрашивали. «И ничего, вроде бы». «Ладно», — проговорил я, — «что нужно делать?» «Скажи, что согласен принять меня в союз на равных со всеми условиями», — неожиданным басом прогудела Настя. «Я принимаю тебя в союз на равных с прочими условиями», — проговорил я спокойно. Она разразилась адским хохотом. «Акра-ха-ха! Я архидемон! Я королева демонов! Акра-ха-ха!» «Что-то по тебе незаметно», — заметил я скептически. «Это пока в человеческом», — ответила Настя. «Перейду в истинный, вот тогда охуеешь». «Посмотрим», — сказал я покладисто. «Пошли тогда воевать». «Куда пошли?» — прорычала она. «Я не могу пройти через твои порталы». Я открыл ей доступ к мыслям и перешел в тактический режим. «Сразу лети к восточной дороге, ведущей из города», — подумал я. «Там будет вся дискотека». Настя перешла в истинный облик. И, как и было обещано, я охуел. Она увеличилась раза в три. На крыльях появились длинные острые лезвия. Руки и ноги удлинились, стали двухсуставчатыми. Из условных локтей и коленей торчали длинные загнутые шипы. «Охуел!» — воскликнула Настя и, взмахнув крыльями, взлетела с адским хохотом. «Агра-ха-ха!» Я грустно вздохнул. «Сука, с кем приходится работать?» И мы с Рексом пошли через порталы к войскам говорить воодушевляющие речи.